Да, на каком языке написано? Советский Завет, тоже вопрос. Вот. Легкий. На древнем. А? По-арамейски, нет, нет, нет. По-египетски. Не по-египетски, а на иврите. На классическом библейском иврите. Вот, библейский, еврейский. Библейский иврит, его назовем так. Опять-таки с вкраплениями, что, наверное, арамейского языка, да, в тех местах, где это оправдано было, например, в книге пророка Даниила, да, который писал из Вавилонского пленения, его, так сказать, язык общения, да, был арамейский, и некоторые части, особенно где он передает диалоги или письма тех или иных чиновников, там он их передает, естественно, на том языке, на котором они написаны, на арамейском. Да? Так что есть вкрапления арамейские, но в основном это библейский иврит, кроме некоторых книг Ветхого Завета, которые дошли до нас на языке греческом. Да? Есть книги Ветхого Завета, которые не дошли до нас на еврейском языке. Это, например, Маковейские, три Маковейские книги не дошли до нас. Второе, по-моему, сейчас. Во всяком случае, вот эти все, которые тут у нас помечены звездочками, да, звездочками. Тавит, Ездра, вторая и третья Ездры, Тавит, Юдиф, Юдиф, послание Иеремии, Маковейские книги, да, они не дошли до нас на еврейском языке и не включены в еврейский канон Ветхого Завета, да, а включены только в христианский канон. Это канония, я только хотел сегодня говорить, но я думаю, что это такая более специальная тема, и я ее за недостатком времени оставлю. А хочу с вами еще сейчас быстренько пройти деление Ветхого Завета на части. Деление Ветхого Завета на части и тогда уже вопросы, перейти к вопросам. Так, Ветхий Завет. Значит, существует в принципе две систематики, которые, на мой взгляд, друг друга дополняют, и я, ну, у меня лично создалась такая синтетическая систематика, вот синтез этих двух систематик, которые я обычно употребляю вот в своих там беседах с детьми, там, или со взрослыми и так далее. Да? Вот, одна систематика – это еврейская систематика, как они делят Ветхий Завет, а другая – это, ну, такая систематика христианского катехизиса, скажем так, да? Как в катехизисе. Это обычно представляется. Но мне кажется, что и та, и другая немножко хромает, и поэтому я решил, что он такой синтез какой-то этих двух, он более так адекватно, ну, дает просто помощь. Это систематика, вся систематика – это помощь для структурирования пространства, что ли, правильно? Она сама по себе какой-то такой большой роли не играет, но помогает структурировать мысленное пространство. Вот. Значит, начинаем с еврейской систематики. Значит, они делят Ветхий Завет на три раздела. На три раздела. Это Пятикнижие Моисеева. Очень важно в христианском контексте, да, у нас богослужение постоянно, да. Если мы читаем, например, с вами 118-й псалом, как мы это часто делаем на погребениях и отпеваниях там и так далее, да, там постоянно говорится закон твой, закон, закон, закон, закон, закон. Везде, во всех местах, в псалмах, например, да, и вообще в Ветхом Завете, где переводится словом закон, это Тора. Это Тора. Тора – это закон. причем в этом таком узкотехническом смысле слова, пятикнижная миссия. Да. Вот. Там, закон твой, паче меда и сота устанная, да, это Тора, да, это Тора. Поэтому это такое в христианском нашем контексте, это очень важное такое словечко, да, которое вы нужно знать. Затем это пророки. Пророки. У нас еврейская систематика. Я тоже скажу, как это называется на еврейском языке. Да? Это называется Навигим. Навигим. И сейчас я поясню, почему я это вам говорю. Я так вас особенно не буду отягощать оригинальными языками, но немножечко хотя бы. Сейчас станет ясно, почему это в данном случае важно. И это Писание. Писание, так называемое, да, это тоже технический термин. Оно все Писание, естественно, написано, да, но технический термин для третьего раздела Ветхого Завета – это Писание. Это еврейское, это звучит кетувим, от слова писать, катав, писать, кетувим, писание. Да, это окончание им, это указание на множественное число. Вот. И все вместе Тора, Навиим и Кетувим составляют Ветхий Завет, еврейский Ветхий Завет, так вот они это делят. Это древнее деление, дохристианское. Да. В Евангелии оно встречается. Да. Господь и евангелисты постоянно говорят закон и пророки. Да. Или в законе, пророках, в псалмах написано о ней. Да. Вот. Значит, писания и псалмы, они часто могут взаимозаменяемо употребляться. Слово «писание», слово «псалмы». Да? И когда Христос говорит в законе, пророках, псалмах, должно совершиться написанное в законе, пророках, псалмах о мне, да? То он употребляет техническую терминологию. Это не просто так сказать, поэзия какая-то, да? Это техническая терминология, взятая из еврейского употребления первого века. Да? Но оно еще более древнее, это употребление. Оно еще более древнее. Да? То есть это такое трехчастное деление Ветхого Завета, оно еще до Христа, и Христос пользуется тем языком, теми понятиями, которые просто вот в его время существовали и для окружающих его людей были совершенно понятны. Да? Вот. И поэтому это для нас это важно. Да? Вот. А все вместе, значит, вся еврейская систематика, она выливается в слово, которым они называют весь Ветхий Завет, мы называем Ветхий Завет, да, они называют Танах. Танах по трем буквам этих делений, да, Тора, Навиим, Кетувим, обычно в конце слова буква К становится буквой Х, такое гортанное Х, вот Танах, и это название для Ветхого Завета у евреев. Но мне кажется, что эта систематика немножко хромает,